Яркий свет ослепил мои привыкшие к тьме глаза. И почти сразу же после перемещения Риан произнес: «Не кричать!» и дорвал остатки моего платья. И не успела я прийти в себя, как на меня был надет халат, мужской, плотно завязан поясом, после чего пламя вспыхнуло вновь. Едва пламя опало, я ощутила холод, стелющийся по полу. Стало зябко. Так как магистр практически обнимал меня, первое, что я увидела, — черную тунику, в которую едва ли не носом уткнулась. Вскинув голову, встретилась с черными, полными ярости глазами Риана. Лорд Сьер, не давая мне повернуться, как-то очень вкрадчиво спросил: «Дея, ты подписывала брачный договор?» Странный вопрос, но все же я ответила чистую правду. «Нет». Усмешка тронула губы магистра, после чего он взглянул куда-то поверх моей головы и ледяным тоном произнес: «Вы слышали ответ. Договор не имеет силы, равно как и ваше появление не имеет смысла». И тут раздался страшный, замогильный, скрипучий голос: «Не хотелось бы вас разочаровывать, лорд Тьер, однако договор касается имущественных прав конторы частного сыска де Юре. Следовательно, в данном соглашении подпись второго собственника обладает юридической силой, вследствие чего договор является законным». Я очень медленно обернулась и увидела невероятное. Мы находились в гостиной дома лордов Тьеров, и здесь присутствовали не только мы. На белоснежном диване с неестественно выпрямленной спиной сидела леди Тьер. Рядом с ней стоял несколько обескураженно взирающий на меня лорд Тьер-старший. Затем я увидела стол, по одну сторону которого, причем со стороны Тьеров, сидел сгорбленный гном с огромным носом и внушительными очками, окинувший меня очень строгим и неприязненным взглядом. А вот под другую — стригой. Стригои — одни из самых жутких существ в Темной Империи. Менее жуткие, чем императорские гончие, но тоже приятного мало. Бестелесный дух окинул меня взглядом белых пустых глазниц и вперил его в Риана. Я же потрясенно взирала на сидящих со стороны Стригоя, Юрао и Наавира. Оба мне широко улыбнулись. И я поняла, в чем дело. Метнув взгляд на стол, нашла подтверждение собственной догадки, так как Стригой держал в прозрачных руках бланк, имевший заголовок «Брачный договор». «Юр!» — прорычала я. И тут леди Тьер не выдержала, подскочила, рванула к столу, выхватила бланк у гнома, видимо, второй экземпляр, и с обидой зачитала: «С момента заключения брачного договора леди Тангира Тьер обязуется не приближаться к госпоже де Эриате, в будущем леди де Тьер, ближе, чем на 200 шагов». И уже мне и гневно: «200 шагов? Дея!» Я же вопросительно посмотрела на Юрао. Тот беззаботно пожал плечами и сообщил: «Вообще-то я хотел 500, но уважаемый господин Доха...» Юр кивком указал на Стригоя. Указал, что столь значительный отрезок пространства лорды могут оспорить, опираясь на близкородственные связи. «И я бы оспорил», — внезапно произнес гном, едва сдерживаясь от злости. «Мы в курсе», — Дроу широко улыбнулся гному. «Поэтому и 200». Не обращая на них ни малейшего внимания, леди Тьер едва сдерживаясь, произнесла. «Дея, я требую объяснений!» На леди красовалось великолепное темно-алое платье с золотой вышивкой, прическа и лиф платья были украшены рубинами, губы также подведены алой помадой, а вот в глазах, поярче самоцветов, сверкало бешенство. Пункт 5.2. Леди Тьер, запрещено требовать объяснений, оправданий, а также выполнение указаний у госпожи Дериаты. В будущем леди Дейтьер. Меланхолично зачитал Стрегой. Тангира побелела, оглянулась на супруга, ища поддержки, и получила от него сказанное с ледяным спокойствием. «Сядь, мы во всем разберемся». Мне от его тона стало не по себе. Оглянувшись на Риана, поняла, что ничего хорошего ждать в принципе уже не приходится. Вообще, стало откровенно страшно за Юрао. «Очень. С темными лордами лучше не связываться. А тут вот такое». «Мы оспорим это в судебном порядке», — мрачно произнес гном. Юрао широко улыбнулся, хотя куда уж шире, и так сверкал, как новая монетка, елейным тоном сообщив. «Уважаемый мастер-щитовод, почтенный господин Гурока, при всем моем уважении к вам вынужден напомнить, что разбирательства в суде нанесут значительный ущерб репутации рода Тьер. И смею вас заверить, мы пойдем и на это, если ваши клиенты и дальше будут упорствовать в деле подписания брачного договора». «Юрао!» — воскликнула потрясенная я. «Дэй, а ты вообще молчи!» — нагло посоветовал он. Стрегой, от взгляда на которого у меня все похолодело, вставил свое веское. «Госпожа Дериате! Вследствие вашего состояния влюбленности вы признаны временно невменяемой. Следовательно, принятие решений в отношении любых имущественных или неимущественных прав конторы частного сыска де юре, как и право подписи, переходит к вашему партнеру, лорду Юрао Найтесу». Дроу встал и гордо склонил голову, намекая на то, что это именно ему переходят все права. «Но при чем здесь брачный договор?» — возмущенно воскликнула леди Тьер. Юр сел, Стрегой также безэмоционально пояснил. «Вступление в брак затрагивает имущественные права супругов, леди Тьер». Леди развела руками, гневно и зло, явно находясь в крайней стадии ярости. Гном, судя по всему, представляющий сторону семьи Тьер, вновь взял договор, вернувшись к его изучению. В гостиной повисло тягостное молчание, хотя я лично не тяготилась ничем. Я просто укоризненно смотрела на Юрао. «Что?» — обиженно спросил он. «Когда ты успел?» выдохнула я. «Сегодня». Партнер радостно мне улыбался. «Нет, я по-любому собирался зайти к уважаемому господину Дохи, но не планировал идти на столь жесткие меры. Однако после вчерашнего... Дэй, хочешь ты того или нет, а ты мой партнер, я обязан тебя защищать. И в данный момент я защищаю твои интересы, Дэй». Он задумался, поправил волосы, собранные в высокий хвост, и несколько растрепавшиеся после падения. Затем задумчиво произнес. «Не переживай. С Тьером, я так думаю, до суда дело не дойдет. А вот Элохар не отвертится». Гостиную огласил мой отчаянный стон. «А вот с этого места поподробнее!» Мгновенно вскинулась леди Тьер. Ответил не Юрао, меланхолично произнес Стрегой. «Вот там, да, запрет приближаться на 500 шагов. Впрочем, это предварительно. Вероятнее всего, мы остановимся на 1000. Вновь стало очень тихо. Затем леди Тьер вежливо осведомилась. «Лорд Найтес, а вы уже отправляли уведомление с содержанием пунктов договора или претензий лорду Илахару?» «Нет», — ответила вновь Стригой. «Вследствие составления брачного договора нам не хватило времени на...» «Вот как!» На лице Тангиры появилась потрясающая, почти змеиная улыбка, после чего она вновь обратилась к Юрау со словами: «Готовься к смерти, Дроу! Медленной, мучительной и жестокой!» «Тангира, не вмешивайся!» — потребовал лорд Тьер-старший. Леди стремительно поднялась, вскинув подбородок, демонстративно нас покинула, выйдя за дверь. И вот оттуда до нас донесся ее торжествующий и злорадный голос. «Лорд Элахар, гадость моя, разбудила! Вы меня сегодня просто бесконечно радуете! Надеюсь, вы только легли. Так я права? Это радует меня еще больше. Люблю портить вам настроение, особенно с утра. Ах, что я хотела!» «Ничего, драгоценный лорд Элахар, совсем ничего. Разве что поделиться информацией о ваших отношениях с моей будущей невесткой. Вам уже любопытно?» «Даже не сомневалась». И все это сладким голоском, чтобы в результате едва не пропеть. «На вас подали в суд!» «Кто подал? Но вы же помните офицера Найтеса!» «Суть иска. Просто поверьте мне на слово, вам это не понравится!» «Где Найтес?» «В данный момент тут, под защитой Риана, что крайне досадно. Но уверена, вы и с этим справитесь. Всего темного, лорд Элахар!» Я испуганно посмотрела на Юрао. Его улыбка померкла. Мастер-щитовод, почтенный господин Гурока, осклабился. Стригою эмоции были чужды, он и внимания не обратил, погруженный в договор. «Кажется...» Наавир дружески похлопал Юрао по плечу. «Мы теперь с тобой неразлучны». «Почему?» — отозвался все еще потрясенный Дроу. «Потому что, когда появится белобрысый вздыхатель нашей малышки, кто-то должен будет его отвлечь, пока ты не героически будешь давать дёру, мой героический почти гном». «Да, хорошая идея», — согласился Юрао. В следующее мгновение гордая леди Тьер вновь осчастливила нас своим обществом. И она не шла, плыла, победно поглядывая на Дроу и не глядя на откровенно осуждающего ее поведение мужа. Но в этот момент от фарса устал Риан. «Мама!» — гневно произнес он. «Что?» Самый невинный взгляд, которого я никак не ожидала от Тангира Тьер. «Знаешь, этот Дроу крайне находчив, так что вполне может быть, что он доведет дело судом над долговязым любителем белого вина до конца, и я буду счастлива». Устало вздохнув, магистр тихо произнес: «Я понимаю твое негативное отношение к Даррену, но если быть откровенным, Элахар единственный, кому я действительно могу доверять». «Риан!» Леди Тьер, едва только севшая, подскочила. «Ты с этим доверием скоро потеряешь свое самое дорогое!» И она беззастенчиво указала на меня. «Тангира!» От тона лорда Тьера-старшего леди мгновенно села и умолкла. «Я бы тоже от такого села, но проблема в том, что только сейчас я за все суматошное утро вспомнила о самом главном». «Леди Тьер!» — воскликнула я. «А можно вас на минуточку? Мне очень нужно с вами поговорить, и это срочно». На меня в замешательстве посмотрели все. Я же откровенно взмолилась. «Это очень нужно, правда?» Несмотря на свою злость и крайнюю степень раздражения по поводу происходящего, Тангира, окинув меня внимательным взглядом, мгновенно поднялась, подошла и, взяв за руку, потянула к себе. Вспыхнуло золотое пламя.